Как-то они пожаловались, что скучают, и попросили найти им дело. А что, я всегда готов. Вот так и получилось, что у меня теперь свой секретариат аж из 4 постоянных секретарш, которые выполняют все функции секретарш, то есть не только принимают и сортируют сообщения, которых в связи с последними событиями стало просто раздражающе много, но и варят кофе, принимают посетителей, записывают на прием желающих увидеть мою тушку лично, то есть служат тем самым буфером, отсекая от меня всяческие лишние проблемы, которые мешают работать. И самые важные функции заключаются в том, что никто мне не может запретить завалить такую секретаршу грудью на рабочий стул, ну или поставить на четвереньки на диван, спустить узкие брючки супругой попки и со вкусом отодрать в горячую сочную дырочку. Причем неважно в какую попаду. Ну, или можно загнать девочку под стол, чтобы помогла боссу снять напряжение. Такие ролевые игры, типа во властного и похотливого начальника и покорную работницу, нравились и мне, и моим женам. Кроме моих жен-секретарш, на страже моего рабочего места находился десяток гвардеек. Периодически можно было пристроиться к такой охраннице, и она должна была в стойке смирно, не шелохнувшись, не произнося ни звука, и продолжая нести службу, терпеть мой член внутри себя. Я периодически ловил в ментале отголоски оргазмов моих охранниц, только от того, что они просто вспоминали об этом, или представляли. А я как энергетический вампир ловил эти эмоции, заряжаясь от них хорошим настроением и общим позитивом. Все же приятно чувствовать, что тебя любят, и искренне восхищаются, причем без всякого подхалимажа. Но стоило все же вернуться к сообщениям. Пара десятков с выражением уважения от глав семей из нашей системы, еще несколько приглашений на приемы и обеды, десяток просьб о личной встрече, ну и так несколько рекламных буклетов. А еще, Жу, с удивившей меня ревностью в голосе продолжила, еще есть письма от женщин, некоторые даже деньги предлагают, не меньше 1 000 000 за одну ночь, некоторые и больше. Что это с ими? Удивилась девушка. Тут все просто. Начал объяснять я, соседи напуганы до усрачки. Видимо, кто-то откуда-то узнал про результаты наших сражений, и теперь они хотят успокоить зверя. Поэтому и шлют письма со знаками уважениями от глав семейств, приглашают на приемы, хотят лично совершить визиты вежливости, в общем, сама понимаешь. Устало откинулся я на спинку кресла, управление всеразрастающимся хозяйством, а особенно производством отнимало все силы, моральные, если что. И что теперь делать? Растерянно спросила Жу. Надо показать себя и пообщаться с народом, задумчиво сообщил я, отбери-ка пару приглашений из тех, кто понастойчивей, и да, вы будете ходить со мной по очереди. Обрадовал я девушку. Как не хочется, с тоской пробормотала Жу. С тоской пробормотала женщина, удивив меня этим. Вообще, женщины Фелиции не сильно любили выходить в общество, они больше предпочитали сидеть дома и вести хозяйство, предоставляя право вести светское общение своим мужьям. Я бы назвал фелицианок идеальными женщинами. Они почти как японки, были, до тех пор, пока их не развратила и не избаловала современная культура. А еще то, что количество мужчин в Японии превышало количество женщин. Поэтому даже самая страшная девушка редко оставалась одна. Ну и конечно реклама общества потребления, она тоже ставила определенные барьеры. Поэтому простому клерку или не сильно богатому работнику было сложно найти свою вторую половинку. На Фелиции все было по-другому, там мужчины считались основными добытчиками, поэтому процент мужчин был намного ниже, в связи с высокой частотой гибели. И в сочетании с патриархальным воспитанием, дало вот такой вот феномен женского поведения. Не скажу, что мне это не нравилось, но иногда все же ставило в тупик, когда, желая сделать девушке приятное, и отправив по магазинам, получал эмоции недоумения и обиды, как будто предложил поработать в пятницу вечером. Но опять же, не скажу, что я был сильно против. Хотя, вот в такие моменты, я иногда жалел об отсутствии у моих женщин светского воспитания. Тогда они на предстоящем приеме могли бы мне помогать, а так будут только стесняться и тупить. Надо будет поработать с подборкой видеороликов и создать специальную информационную базу для женщин Фелиции о том, как вести себя в высшем обществе Фелиции. Первое пойдешь, все же у тебя воспитание как у порядочной женщины, а не то что у моих остальных крысок. Называя своих девочек крысами, я ни в коем случае не хотел их оскорбить. Наоборот, учитывая какую помощь крысоволки оказывали нам в лесах Фелиции, это был высший комплимент, но в то же время говорил об определенной дикости. «Хорошо, я согласна, тогда пойду подберу несколько приглашений из тех, что попроще, начинать все же лучше всего не с самых знатных», – пробормотала Жу, в задумчивости двигаясь к терминалу связи. «А вы что думали, письма на бумаге что ли приходят? Это только из королевской канцелярии приглашения присылают с живым посыльным и на натуральной бумаге. А так, простые смертные, пусть даже и аристократы, ограничиваются специальным текстовым сообщением. А чтобы не подделали, оно снабжено особой кодировкой, благодаря которой становится понятно, от кого именно пришло послание. Пока я обдумывал планы на вливание в местное высшее общество, моя жена-секретарша снова показала прелестное личико. Генма, я нашла. Торжественное собрание по поводу открытия новой добывающей фабрики у Виконтерлау Астракса. Там будут, в основном, добытчики руды со своими женами. Я посмотрела в сети, общество довольно непритязательное, я бы даже сказала, грубое. По крайней мере, многих аристо из нашего сектора складывается такое впечатление. С видом строгой секси-училки доложила Жу. Отлично, подтверждая согласие, мы будем. И уточни форму одежды, не хотелось бы припереться в комбизах. Напомнил я чисто на всякий случай. Поняла, подтвердила девушка, а потом, уже удаляясь, и думая, что я не слышу, добавила, и чем плохи комбизы, на Фелиции это вообще последний писк моды. Так-то да, на кишащие опасностями Фелиции, комбинезоны Джори поневоле станут очень модными, так как только в них можно спокойно перемещаться по лесам, не опасаясь, что тебя сожрут насекомые, или переварит какая-нибудь плесень, не говоря уж о москитах. И только достигнув серебряного ранга развития, можно спокойно путешествовать по джунглям. Хотя как спокойно, можно не бояться именно насекомых, хм, но не всех, да, не всех. На самом деле в нашем поясе все не так плохо, женщины, как и мужчины, носили, обычно, различного фасона брючные костюмы. Удобство, как всегда, победило красоту, хотя вообще выглядела одежда очень непривычно, и многие виды одежды брали свой фасон либо от комбинезонов, либо имитировали боевую броню. Еще было модно вшивать в одежду много ярких цветных вставок. В общем, выбрать можно было много из чего, но подготовку я опять скинул на девчонок, хотя опять же, опыта в этом у них было немного, разве что у Ниты и Миты, которые происходили из богатой семьи, а Генжу больше привыкла к закрытым нарядам женской половины поместья, поэтому советчица из нее так себе. Ну да сеть им в помощь. А я занялся распределением очередного пополнения, которое тоненьким ручейком текло ко мне с Фелицией. Местный я нанимать не стал, не время еще. А верности полное подчинение полностью компенсировали незнание местных реалий. Так как воины мне были, в настоящее время пока не нужны, набирали в основном обслуживающий персонал в поместье и рабочих на заводы. К счастью, много людей было не нужно, все производства от Бжори были по большей части автоматическими. Официально я принимал их в слуги рода, и неважно было, откуда и кого я набрал. Большинство из новичков в настоящее время проходили обучение в медицинских капсулах, или наоборот, отходили от него. Разгон, используемый для ускоренного обучения, неплохо так бил по мозгам. И только то, что все жители Фелиции были пусть и слабыми, но псионами, обуславливало то, что никто до сих пор не сжег себе нафиг мозги. Наоборот, такие запредельные нагрузки повышали коэффициент интеллекта, что в будущем позволит установить им более продвинутые нейросети. И да, нейросети им будут установлены наши, то есть фелицианские. Пусть у самих Бжори они считались сильно устаревшими и очень простыми, но при этом они превосходили лучшие современные образцы Содружества. В общем, скоро у меня будут квалифицированные, ну, относительно, конечно, квалифицированные, специалисты почти по всей необходимой номенклатуре профессий. К сожалению, специалистов по тяжелым и сверхтяжелым кораблям учить нужно было годами. Да и не позволит никто простому пограничному барону использовать что-то крупнее линейного крейсера. Хотя, насколько я помнил, так как память моя была скачана у последнего Асвелорида, Харрикин был подарен семье в качестве признания заслуг перед короной, как и специальное разрешение на его использование. А тогда, крейсера, фрегаты, корветы, различные катера и боты, используй сколько угодно, а большие корабли, только в составе флотов. Никто не позволит кому-то взять в единоличное пользование флот, сравнимый по мощности с одним из королевских. Да не больно-то и хотелось, я здесь вообще не за этим. Если бы мне нужен был просто большой флот, то я остался бы в системе Феликса. Нет, мне нужно было окно в большой мир, в частности в мир Содружества, ибо прятаться не вариант, рано или поздно найдут. И как бы ни была совершенна техника Джори, меня буквально завалит мясом, чтобы добраться до вожделенных технологий. Поэтому надо получить в свое распоряжение ресурсы Содружества с его многотриллионным населением, а еще строить флот, строить космические крепости и многое, многое другое. А самое главное, нужно учиться. И учиться серьезно, со всем прилежанием. Ибо боевого опыта множества поколений жителей Содружества не заменит никакая информационная база. 5 год 145 день НЭ, Королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьи Астракс, средняя космическая станция Аркания. Прием у Ариста, если честно, разочаровал. Я ожидал, судя по описаниям Жу, что будет некая вольница косматых мужиков, пирующих в огромной зале, на столах целые кабаньи туши, ведерные пивные кружки, постоянные тосты и здравицы. В общем, представление было как о киношном пиршестве викингов. А по сути оказалось, что здесь что-то вроде конференции промышленников. Хотя, зал, где собирались все вновь прибывшие, действительно был огромен. По крайней мере, средняя космическая станция, на которой обитала великая семья Виконта Лоу-Астракса, могла себе это позволить. Еда была самая обычная, из, пусть и навороченного, но пищевого синтезатора. Единственной роскошью были живые бармены, у которых гости заказывали себе еду и напитки из синтезатора, после чего могли расположиться на одном из небольших столиков, расположенных по периметру помещения. В самом же зале, люди, как мужчины, так и женщины, собирались в небольшие кучки, чтобы пообщаться. Некоторые перемещались от группы к группе. В качестве развлечения была предложена негромкая музыка и танцевальные площадки для желающих. На них можно было попасть через боковые двери. Кроме танцев был и горный зал, где люди в возрасте спокойно беседовали и переставляли по разлинованным столам какие-то фишки. Игра очень сильно напоминала китайский маджонг. Никогда не был любителем азартных игр, впрочем, как любых других, предпочитая книги, спорт и женщин. Вот и изучением местных аналогов как-то не озаботился. Но, как я видел, местная молодежь тоже не особенно налегала на игры, предпочитая танцы и трансляцию различных спортивных состязаний, которые, как оказалось, тут тоже проводились. Разнообразие не поражало, но борьба, бои модификантов, гонки на флайерах и скоростных космических катерах были довольно популярны. Учитывая наличие медицинских капсул и стимуляторов, такого понятия как легкая атлетика в Содружестве не существовало. Атлетика была исключительно экстремальная, вроде свободного от страховки скалолазания по отвесным скалам на время. Вот тут как раз и существовал тотализатор с огромными ставками, тут были свои спортсмены и вся прочая атрибутика азарта, вроде земных скачек. Только вместо лошадей были люди. Если честно, меня подобное тоже не привлекало, наверное, потому, что эти разумные никогда не убегали по таким отвесным скалам, от псионически активной живности, живущей во влажных и коварных на неожиданные сюрпризы джунглях Фелиции. Вот там действительно драйв и азарт. Все как положено в детективном жанре, когда один догоняет, другой убегает. Единственное отличие, если тот, кто догоняет, победит, то убегающего тупо сожрут. У меня знакомых тут не было, а все потому, что ас-велориды были не особо общительными личностями, и все из-за своей вспыльчивости и принципиальности. Поэтому мы с Генжу взяли себе по слабоалкогольному напитку и присели за один из столиков, чтобы издалека попытаться выяснить, что тут и кого вообще можно что-нибудь поиметь. Надо думать, что все остальные здесь присутствующие занимались тем же самым. Но не все было так просто, ведь о том, что юный ас-велорид прибыл на станцию, уже были извещены те, кто, собственно, и пригласил меня на станцию. Поэтому я не удивился, когда спустя всего час с небольшим, видимо, чтобы дать мне прочувствовать атмосферу праздника, к нашим столику подошел человек. Ну, описывать его будет делом неблагодарным. Обычный такой житель Содружества, с характерными для аристократии золотыми, правда, коротко остриженными волосами. Мужчина коротко поклонился, как равный равному, и начал разговор. «Разрешите представиться, Виконт Лоу-Астракс, весьма рад, что вы, барон, нашли время нас посетить. Для моего мероприятия каждое новое лицо – это настоящее событие». И мужик принялся усиленно изображать радость от моего появления, причем старался радоваться с достоинством. То, что он именно старается изобразить радость, а не радуется, Я очень четко чувствовал в его эмоциях, а еще страх и чувство неопределенности. Это как сапер, подходящий к неразорвавшемуся фугасу калибром более 200 мм, никогда не знаешь, пролежит ли он тут следующую сотню лет, или рванет от первого же чиха, разнося все вдребезги пополам, и от которого не спасает никакая защита. Вот для Виконта, да и для многих его знакомых, я и был таким фугасом. И теперь хозяин мероприятия выступал в роли сапера, стараясь прощупать меня во всех диапазонах. Я не стал пугать человека, и с радостной улыбкой маньяка воскликнул: «А я Арк-Динас Виларит, моя спутница на этот вечер, Генжу. Шикарное у вас тут местечко. Нечасто в нашей глуши приходится посещать столь прекрасно организованное мероприятие». И немного дать проступить чертам хищника в улыбке, меня Сун Мин этому приему целую декаду обучал, заставляя буквально сутками стоять перед зеркалом. Виконт внезапно побледнел, ведь когда тигр легонько так выпускает коготки, зевая обнажает 10-сантиметровые клыки, это действительно напрягает, а я и был тем самым тигром. Но все же мужчина нашел в себе силы ответить: «Моя семья старалась, все же общество у нас тут довольно тесное, поэтому все друг друга знают, и нельзя ударить в грязь лицом». И опять попытка казаться смирным и дружелюбным. Впрочем, несмотря на трясущиеся поджилки, Эрлоу это удалось. «А черт побери, а мне это нравится, внушать страх одним своим присутствием. Однако, я здесь был не за тем, чтобы запугивать всех и каждого. Точнее, не только за этим. Поэтому, несколько притушив агрессию, я попытался изобразить на лице дружелюбие, отчего получил под ребро острым локотком Жу. Он тихонечко прошептала, практически одними губами: «Перестань скалиться, а то даже мне страшно», и опять пнула ножкой под столом. Обычный человек этого шепота даже не заметил бы, но я, с моим обостренным восприятием, все слышал прекрасно, поэтому просто постарался сделать лицо максимально нейтральным. Хреновый из меня актер. Впрочем, от Ас Виларида другого и не ожидалось, поэтому общение постепенно наладилось. «Уважаемый Лоу, может быть, вы представите меня своим друзьям, а то я ранее крайне редко посещал подобные мероприятия, и опасаюсь попасть в просак, или не дай духом вселенной, опять на дуэль нарвусь». И опять максимально добродушная улыбка. «Точнее, вы никогда не появлялись в обществе, почему-то ваш почтенный отец и дед не сочли необходимым представить вас обществу, уважаемый барон», вежливо заметил мой собеседник. «Постараюсь исправиться, даю слово», шутливо отсалютовал я рукой. «И какое странное обращение к духам вселенной, очень старинное, обычно если хотят помянуть некую таинственную силу, то последние несколько столетий поминают спящих 10. Хм, буду иметь в виду». Я не стал спорить, в конце концов вопрос не принципиальный. «Ну что, а теперь пойдемте, я представлю вас своим друзьям». Астракс сделал приглашающий жест рукой, и начался мой, казавшийся нескончаемым маршрут между различными группами людей. Если бы не идеальная память, я бы давно забыл все эти фамилии с приставкой «ас». А так мы подходили к какой-нибудь компашке, меня представляли, мы обменивались несколькими общими фразами, заверяли друг друга в абсолютном дружелюбии и, судя по эмоциям, не сильно-то мне и верили. Но общение, некоторые опасения в мою сторону наоборот способствовало как нельзя лучше. Все эти самоуверенные мужчины внезапно становились предельно вежливыми и дружелюбными. Но, надо признать, что знакомства и правда были полезными, потому что могли предоставить канал избыта моим товарам, а еще у некоторых можно было купить отсутствующие в моем секторе астероидного пояса ресурсы, значительно дешевле, чем на общей бирже. Мне давали ссылки на терминалы связи, что было равносильно вручению визитки. Но запомнилась мне лишь одна беседа, которая сильно укрепила мой авторитет, и не только как злобного отморозка. Мы как раз подходили к очередной группе промышленников, и я услышал обрывок разговора: «Не скажите, наш пояс астероидов разрабатывается уже очень давно, он почти истощился, поэтому и нарастает грызня за остатки. Но, дражайший мой Пронг, делать-то что, разведка дикого космоса слишком затруднена, а корабли, которые на это способны, в наши захолустья не поставляются». Мужчина сделал озабоченное лицо. «Да уж, такие диковинки продаются по очереди, а очередь на несколько лет», посетовал другой. «Уважаемые, я счел, что повод вмешаться в разговор как раз подходящий, я тут случайно услышал ваш разговор, и у меня есть что вам предложить». Я активировал наручный эскин, и над моим предплечьем загорелась проекция корабля. В компании воцарилась тишина, все рассматривали, казалось бы, такой небольшой и скромный корабль, но именно в этой компании его и могли оценить. «Это же проспект», — раздался чей-то голос. «Он самый», — согласился я. «У меня есть партия в 10 экземпляров, и скоро смогу достать еще. Извините, а вы?» — обратился ко мне еще один мужчина. «Аркдинас Виларит», — представился я. «А не могли бы мы встретиться позже и обсудить?» некоторые вопросы», — обратился ко мне самый старший и представительный из компании. «С удовольствием, уважаемый Пронказгити, председатель общества рудной промышленности», — в свою очередь сообщил мне мужчина. Далее мы обменялись контактами и разошлись с предвкушением обоюдной выгоды. Прием оказался действительно полезным, тем более, что я как раз думал выложить предложение о своих кораблях на общую биржу, но так даже лучше. Все-таки лишний раз показывать, как я развернулся на своем планетоиде, мне не хотелось. Не хватало мне только очередного нападения. А так, кто знает, где я раздобыл эти корабли, все же у ас Виларидов связи могли быть вполне себе на уровне. Праздник же продолжался, оказывается, тут были и общие танцы, и торжественный ужин из натуральных продуктов, и вообще, на развлечения, типа выступления живых акробатов-модификантов, хозяин не поскупился. К сожалению, без ложки дегтя тоже не обошлось. Конфликт все же произошел, причем по абсолютно неожиданному поводу. Пример одежды во вселенной Содружества. Глава 8. Красота, страшная сила. 5 год 145 день Н.Э. Королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьи Астракс, средняя космическая станция Аркания. Я был неправ, и сейчас готов за это ответить. На самом деле танцы тут были, да еще и какие. И большой зал тоже был не один, как раз смежное помещение готовили именно для танцев. Живого оркестра тут, правда, не было, впрочем, такой раритет можно было найти разве что в каком-нибудь королевском или императорском дворце, где-нибудь поближе к центру сферы обитаемых миров. Здесь же была музыка машинная, хотя лично я никогда не мог отличить электронное пианино от натурального. Поэтому музыка хоть и была несколько агрессивна и напориста, но мне зашла. По стилю танцев, это была некая гремучая смесь латиноамериканских танцев и техноданса. Звуковое сопровождение тоже было под стать, а вообще сложно словами описать музыку. Для меня важно было одно, под нее хотелось танцевать. И тут проявилось еще одно преимущество Псиона. Посмотрев десяток минут на движение танцоров, мы с Жу смогли в точности все повторить, а еще через 10 минут уже импровизировали, на уровне лучших профессионалов. И вы знаете, мне это понравилось, а то я уже начал забывать, что являюсь обладателем совершенного, молодого и нестареющего тела. И одно из преимуществ такого организма – это способность отплясывать всю ночь, и при этом не слышать скрипа костей и не корчиться от боли во всем теле рано утром. И я отплясывал, а как я отплясывал, а рядом со мной моя женщина, превратившись в живой огонь, становилась со мной одним целым. И при этом мы отлично попадали в ритм остальных танцоров, добавляя эффект массового гипноза. Я уже и забывать начал, что такое танцы в толпе разгоряченной молодежи, массовый гипноз и никакой псионики. Поразительно, удивительно и чем-то напоминает слияние с кораблем в открытом космосе. По крайней мере столь же незабываемое чувство крышесносного восторга, но только безопасности спалить себе мозги. Через пару часов таких танцев, хотя мы с Жу еще могли продолжать, но остальные оказались не столь выносливыми, поэтому начали отваливаться один за другим и целыми группами. К счастью, в это время нас всех пригласили в следующую комнату, где были роскошно накрытые столы, кардинально отличающиеся от тех перекусов, что предоставлялись в самом начале праздника. Да уж, а вот организовывать праздники, мне еще учиться и учиться. Хм, а зачем мне учиться, ведь у меня куча девчонок бездельничают, надо будет на кого-нибудь из них и навесить подобные вещи. Пусть учатся и совершенствуются. После энергичных танцев, голод меня одолел просто жуткий, поэтому за пиршественный стол я садился смело и не чинясь. К моему удивлению, все блюда были из натуральных продуктов, а вина хоть и менее 50 лет выдержки, к которым я привык, но тем не менее, были легкими, вкусными и изысканными. Крепких напитков за общим столом я не заметил, что, наверное, было к лучшему. Не хватало нам только пьяных скандалов за столом, но владельцам нейросетей напиться вообще сложно, если только не отключать функцию детоксикации. Но подобным обычно занимаются только в проверенной компании, когда уверен в своих собутыльниках. Сейчас я с удовольствием смотрел на Генжу, которая после танцев и порыв ужеров вина, была чудо как хороша. От алкоголя она немного опьянела, и оттого ее глаза сияли ярче, чем обычно. Девушка расслабилась и вела себя довольно раскрепощенно, общаясь с соседями по столу и просто случайными людьми, выросшие в довольно закрытых условиях, да и потом имеющие весьма ограниченный круг общения девушки. Подобное было в новинку, и поэтому она как прекрасный цветок раскрывала бутон своей души перед солнцем. «Блин, вот я завернул, но по-другому у меня, глядя на девушку, просто не получилось. Теперь главное, было проследить за тем, чтобы в этот бутон не наплевали. Люди, к сожалению, во всех мирах одинаковые. Дорогой, попробуй вот это блюдо. Я просто потрясена тем, как повара смогли так приготовить это мясо, что весь сок остался внутри, и ни капельки не вытек. А какой соус!» И девушка принялась своими ручками кормить меня, под завистливые взгляды окружающих. «Я потом тебе информационную базу куплю, видел тут на аукционе одну, как раз по высокой кухне разных народов Содружества. Пообещал я, через нейросеть выкупая эту базу на аукционе. Арт, спасибо, теперь мы с девочками тоже сможем такое готовить». И опять подсунула мне кусочек повкуснее. Девушка продолжала щебетать и рассматривать окружающие с детской непосредственностью, и все это под завистливыми взглядами большинства мужчин. Они все, судя по эмоциям, мне дико завидовали. И, надо сказать, было чему. Экзотическая внешность моей девушки моментально бросалась в глаза, после чего оторвать от нее взгляд было крайне тяжело. Я порадовался, что не взял с собой близняшек или Дану, ведь что ни говори, а Генжу им пусть и немного, но проигрывала. Нельзя сказать, что местные женщины все поголовно были страшненькими. Нет, это не так, скорее наоборот. Они все были идеальны. Медицинские и косметические технологии позволяли очень многое, но при этом срабатывал стереотип так называемой идеальной внешности, как у кореянок в земной реальности. Вроде красиво, но со временем начинаешь понимать, что они все одинаковые, как куклы Барби на витрине магазина. Собственно, именно магазином это и является. Все эти пластические операции нужны для того, чтобы подороже продаться богатому, ХМ, пользователю. В пространстве Содружества тоже имело место что-то подобное. Только за образец были взяты местные популярные актеры и телеведущие, которые, в свою очередь, копировали внешность высшей аристократии, представители которой, как мне думается, были прямыми потомками древних Джори. В качестве подчеркивания индивидуальности использовали различный пигмент для окраски волос и верхнего слоя кожи. Прически также не блистали разнообразием. В основном были разные варианты короткой стрижки, выбривания узоров, а еще татуировки на наголообритых головах. Некоторые использовали декоративные импланты. Все же мода подстраивалась под необходимость быстро спрятать голову под шлем скафандра. А летают без скафандра во фронтире только полные идиоты и абсолютно безбашенные отморозки. Поэтому выделяющаяся естественная внешность Джу и ее длинные распущенные цвета вороного крыла волосы, которые точно не были окрашены или еще как-то изменены, моментально бросались в глаза. Пока я сравнивал мою женщину и всех остальных, Жу обратилась ко мне. «Я отойду на несколько минут. Похоже, я слишком много выпила». Она смущенно смотрела на меня. Все же о таких вещах открыто говорить было не принято, особенно о том, что если выпить слишком много жидкости, то она обязательно запросится обратно. «Тебя проводить?» – забеспокоился я. Не хотелось отпускать ее даже на секунду из поля зрения. «Нет, сиди, мне и так неудобно». Опять смутилась Генжу. «Ладно, но не теряйся», — напутствовал я удаляющуюся девушку. О том, что Жу потеряется, я не волновался, так как всегда чувствовал, где она в данный момент находится и что ощущает. Но в этот раз я эмпатию приглушил. Не надо смущать девушку еще больше, а то может сложиться ощущение, как будто я подсматриваю за ней в туалете. Тем более, что, пользуясь моментом, когда я оказался один, ко мне повалили представители местной молодежи, которой, по всей видимости, указали на меня строгие родители. Типа вон тот парнишка довольно перспективен, надо с ним законтачить. То, что контачить со мной никто из них особенно не хотел, я прочитал в их эмоциях. Сейчас всем тем парням и девушкам был более интересен танцпол и бесплатная элитная выпивка, ради которой многие из них даже отключили некоторые функции нейросетей. Вечеринка набирала обороты, а свой девушке я что-то не наблюдал. причем давно, и эта тревожность и еще беспомощность в ее эмоциях. Пришлось извиниться и отправиться на поиски. Идти пришлось долго, хотя сантехнические удобства располагались по всему периметру залов для приема гостей. Никому не хотелось, чтобы гости оконфузились, или слишком долго приплясывали, стоя в очереди около заветной кабинки. Тем более, что как таковых кабинок не было, учитывая статус гостей, это были своеобразные мини-кабинеты, где, при необходимости, можно было и душ принять, и одежду сменить, ну или уединиться с кем-нибудь на вполне комфортабельном диванчике. Но сознание Генжу я ощущал немного в стороне, ближе к жилым коридорам принимающего семейства. Как я и предполагал, без неприятностей не обошлось. Красота, она вообще, страшная сила, из-за которой многие вроде бы разумные люди теряют осторожность и могут совершить очень необдуманные поступки. Вот и здесь я увидел около десятка молодых людей и парочку девушек. Они широким кругом обступили Генжу, не давая ей выйти, и постепенно оттесняя в глубину коридора. Заводилой выступал довольно высокий, впрочем, как все в содружестве, худощавый, опять же рекомендованный стандартный вес, светловолосый парень, который весьма самоуверенно пояснял моей женщине, что, где и как, она должна делать. «Ну чего ты мнешься, я же вижу, что тебе хочется пойти с нами». Сбоку подхихикивали его прилипалы. «Дайте мне пройти, пожалуйста», — строгим голосом требовала девушка. «Сейчас пройдем до наших апартаментов, выпьем чего-нибудь покрепче того компота, что нам выставили на стол, отдохнем культурно, а потом пойдешь», — продолжал глумиться парнишка. «Меня ждут и будут искать», — продолжала упорствовать Жу. К сожалению, ей нельзя было использовать свои силы псионика серебряного ранга, иначе могли появиться проблемы совсем другого толка. Ведь эсперы даже не очень высокого ранга являются стратегическим резервом любого государства, и к общению со службой безопасности королевства общаться желания не было совсем, впрочем, как и переселяться в другое место. Отсюда вывод: надо разруливать ситуацию другими, более доступными мне методами. Поэтому я потихонечку начал двигаться в сторону молодых людей. А конфликт тем временем нарастал, и парнишка решил бросить в бой тяжелую артиллерию в виде конкретных понтов. Ну и, пускай ищут, мой папаша глава ассоциации добытчиков сектора, никто не будет тебя искать, пока я не позволю. Да, спросил я удивленно, улыбаясь своей фирменной улыбочкой, интересно, кто это тут не позволит мне искать мою женщину? И я опять улыбнулся, давно я не был на дуэли, надо бы снести еще парочку горячих голов, а то, я погляжу, кому-то жмет череп. Среди молодежи можно было писать картину: не ждали, а кто-то негромко испортил воздух. Пусть и негромко, но в тишине коридора этот звук прозвучал как выстрел, а потом раздался тихий голос из собравшейся компании: «Это же мясник Арт». И вот тут уже припух я, удивившись подобному прозвищу. Ну и, кто мне объяснит, что тут происходит? И немного надавить менталом: «Прошу нас извинить, уважаемый Арт Дин. Вышло глупейшее недоразумение. Я смотрю, заводила у них не из робких, раз осмелился хотя бы извиниться. Но оскорбление было нанесено, и оно нуждается в искуплении. Я прямо жирно намекал на выход из ситуации. Вы знаете, у меня тут совсем недалеко есть фрегат, всего лишь пятого поколения, но это Рифтер-11, да еще и полном обвесе, с 200-миллиметровыми автоматическим пушками». Парень посмотрел на мое скептическое выражение лица и робко добавил: «Там еще и дополнительный реактор стоит». «Ну, если реактор, то это совсем другое дело». Опять дружелюбно оскалился я, отчего парни побледнели, а от девушек, почему-то, стал исходить отчетливый запах и эмоций похоти. Думаю, что он отлично будет смотреться в моем ангаре на орбитальной станции. Да, пролепетал парнишка. «Тогда, честь имею, господа». Я лихо козырнул на земной манер и, подхватив Генжу под локоток, направился в сторону танцпола. В конце концов, когда я еще так повеселюсь, да еще с прибылью. И только когда я уже поворачивал за угол, до моего обостренного слуха донесся гордый шепот: «Вы знаете, почему он нас не разорвал на месте?» «Почему? Да, почему?» — стали спрашивать его товарищи. «Потому, что у нас очень крутая команда, и еще мой папа глава ассоциации добытчиков сектора, и он очень крутой». А меня буквально разрывало от смеха, да как вся эта ситуация до боли напоминала один старый анекдот 12. Хотя, если бы парнишка заупрямился, то вызова было не избежать. Хотя, как я думаю, папаша после того, как узнал бы про дуэль, вставил бы сыночку пистон, и компенсация была бы еще выше. Там можно было бы просить целый крейсер. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Парнишка оказался прошаренным и ушлым, весь в отца. Я думаю, что первый проспект как раз и уйдет этому хитровану. Но больше всего меня интересовало то, откуда у меня появилось такое прозвище. И ведь ребята действительно испугались. Я, конечно, тот еще улыбака, но столь бурная реакция настораживала. Мне репутация была важна, не спорю, но не полного же отморозка. Если с отморозком нельзя договориться, то, как правило, его, рано или поздно, уничтожают. Пока мы двигались в сторону банкетного зала, я, при помощи нейросети серфил в Галаните, и вы знаете, на серверах нашей системы уже давно стало вирусным видео того, как я, со своими парнями несусь по коридору крейсера, который мы в последний раз брали на абордаж, и за стеклом шлема моего рокота было мое улыбающееся лицо. Особенно меня это впечатлило, когда фигура на голограмме начала рассекать вибромечом пиратов, со всеми сопутствующими атрибутами, типа кишков, кровищи, оторванных голов, а вишенкой на торте был эпизод, где я, наступив на одну ногу пирата, дернул его за другую, с разрыванием тела пополам вместе со скафандром. Да, палево однозначное. И как мы не заметили это записывающее устройство, да еще и видео было отправлено неизвестному абоненту, а потом этот абонент отправил запись в Галанит. Хорошо, что еще за пределы системы ничего не вышло, хотя, думаю, это ненадолго, ведь люди всегда и во всех мирах ценили хлеб насущный и кровавые зрелища. Однако во всем надо видеть и положительные моменты, типа, весь следующий год будем жрать одно говно, а хорошего в этом то, что говна у нас много. Так вот, на рокоте красовался герб асвилоридов, поэтому и репутация берсерков была поддержана. А так как пираты, по крайней мере успешные, обычно собирают информацию о жертве, то впечатления, думаю, им тоже будут обеспечены. Еще была опасность засветить сам тяжелый скафандр как изделие Джори, но тут уже Медея меня убедила, что рокот 400 и в самой империи Джори был довольно редок. А тут его вообще опознать будет сложно без специализированной информационной базы. И Сун Мин тоже постарался, продумав этот момент заранее. Сейчас скафандр был не зеленовато-золотистого цвета, а выкрашен в цвета велоридов, то есть в черный, с красными вставками. А искусная гравировка следов былых сражений и плохо закрашенных следов бластерных выстрелов делали его реликвией рода неизвестной древности. Поэтому, выкинув все это из головы, я отдался магии музыки и танца, тем более, что в моих объятиях было такое податливое и послушное чудо, как Жу. В один момент я поймал себя на том, что мы вдвоем отплясывает какой-то задорный местный танец, причем в одиночестве в центре зала, а остальные стоят вокруг нас и азартно хлопают ладошами в такт музыке. Да уж, главное не выделяться, да, мясник Арт, танцор диско, любит плясать, женщин, по утрам бьет в боевой барабан и пьет огненную воду. Это если он в хорошем настроении, а если расстроен, то только пара-тройка оторванных голов может его улучшить. Я, конечно, сейчас утрирую, но слухи они такие слухи. Если подумать, то наша система одна большая деревня. Все-все и про всех знают, а если не знают, то обязательно придумают. Мне оставалось только галантно откланяться и по-тихому свалить, но по-тихому не вышло. Уж больно людям хотелось сделать мне комплимент. Они делали, сами поражаясь своей смелости, они хотели, так сказать, погладить тигра, пока он сытый. Многие предлагали выпить за знакомство и тому подобное, вплоть до того, чтобы дружить семьями, многозначительно кидая взгляд на своих дочерей. Удивительные люди, по-хорошему они не понимают. А стоит дать живительных люлей, и все, лучшие друзья. Только вот дружба это будет только до тех пор, пока Акилла не промахнется. Уж лучше честные конкретные враги, чем такие друзья. Тем не менее, мой злобный улыбчивый вид постепенно отвадил всех жаждущих прикоснуться к знаменитости, и мы с моей девушкой начали постепенно приближаться к тусовке местных шишек, если можно их так назвать. Я помахал рукой Астраксу-старшему, и решил не оттягивать прощание в долгий ящик. Уважаемый Астракс, господа, разрешите с вами попрощаться. Хотелось бы остаться подольше, но дела, тем более, что дела у нас общие. Я так тонко намекнул на партию проспектов. Жаль, молодой человек, не часто встретишь столь большую рассудительность в столь юном возрасте. поэтому и не задерживаю». Вежливо кивнул мне хозяин мероприятия. «Не стоит меня провожать», — кивнул я дернувшимся было поговорить со мной мужчинам. «Вся деловая почта на мой накопитель, ссылку я вам всем кинул». После этого последовала короткая церемония прощания с остальными важными людьми. И только Прон Казгити, тот самый председатель общества рудной промышленности, немного задержал мое рукопожатие и тихонечко промолвил: «Спасибо вам, барон, за ваше великодушие, я этого не забуду». И, пусть и не сильно заметный, но вежливый поклон: что вы, я все понимаю, молодежь нынче совсем распустилась. Вот я, например, собираюсь поступать в нашу Академию флота. Думаю, что кое-кому это тоже пошло бы на пользу, ведь ничто так не прививает дисциплину, как армия». А также коротко кивнул Пранку и двинулся в сторону выхода. 5 год 145 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьи Астракс, средняя космическая станция Аркания, кабинет хозяина станции, время после окончания приема. Сейчас в кабинете сидели самые влиятельные люди в астероидном поясе системы Робана. Хотя сами они себя считали очень большими политиками, начальниками были совсем маленькими. Ну, по сравнению с владельцами планеты планетарных спутников. Их было пятеро, почему-то все самые влиятельные люди в какой-то отрасли, всегда любят собираться по пять человек. В данном случае это были представители так называемых великих семей. К сожалению, глава семьи Ассулани недавно их покинул, причем по самым трагическим обстоятельствам. Новый же пока еще ничем не удосужился себя проявить, да и внутри семьи его позиция была неконкретной. Там все еще шла грызня за власть между родственниками покойного. Тем временем Лоу Астракс разлил по бокалам очень неплохой бренди из тех, конечно, что можно достать в системе Робана, и приступил к разговору. «Итак, господа, Летуск-13 подкрался незаметно. Это я про молодого Асвиларида. Если что, хотелось бы услышать ваше мнение». После озвучивания повестки мужчина опустился в кресло и сделал глоток янтарного напитка. «Он меня пугает», — мрачно произнес Лара Свучит, причем пугает до усрачки, особенно после просмотра записи абордажа. «Вы, кстати, не знаете, кто его выложил в сеть?» — поинтересовался Лар. «Нет, неизвестный ледоруб качественно затер все следы», — мрачно сообщил Эртиас Морот, отвечающий в их пятерке за кибербезопасность. «Мы пытаемся удалить записи с сети, но она с завидным постоянством появляется снова. А, по-моему, весьма адекватный молодой человек, хоть и импульсивный». И раздосадованный папаша поведал историю со своим непутевым отпрыском. «Да уж, тебе, друг мой, действительно повезло, отделался всего лишь старым фрегатом, а мог бы чего побольше отдать, будь твой сынок чуть похрабрее. Хотя девочку себе парень нашел действительно зачетную. Эх, будь я лет на 100 помоложе». Мечтательно хлебнул бренди самый старый из их компании Атару Асмунди, отвечающий за связи, в общем, за какие нужно связи. «Надо решать, что с ним делать», — поставил вопрос Лау. «Предлагаю не трогать», — поморщился Эрти. «Это ведь его незаконнорожденный сын погиб прямо на камеру, но об этом он предпочел молчать». «Поддерживаю», — пробурчал из своего угла Пронг. «Пользы от него пока больше, чем вреда. Да он сам сказал, что скоро свалит в академию, а там 5 лет, плюс боевая практика, и потом отслужить надо еще лет 20. А за это время, глядишь, нам и делать ничего не надо будет». Мужчина одним глотком, не морщись, допил остатки бренди. Собственный страх был неприятен, но поделать он ничего не мог, ведь от парня так и веяло большой опасностью. «Значит, так и решим. А в академии у меня есть некоторые связи, за парнем проследим». После чего снова принял вид мудрого и всеведущего старца. «Я, сопя как паровоз, чуть ли не пуская пар из ноздрей, грубо затащил Генжу в свою каюту. А все потому, что у меня была еще одна причина для как можно быстрого ухода с банкета. Я просто боялся, что сорвусь и устрою кровавую резню. А какого хрена они все так ее хотели, как стая кобелей течную сучку? Я буквально чувствовал их похоть. К такому я пока был не готов. Мои парни имели своих, не менее красивых девчонок. Поэтому о женщинах босса даже не задумывались. Вот и не готов я оказался к таким эмоциям. Оказывается, ревность — это очень сильный афродизиак, реально обостряет все чувства. Я посадил девушку на рабочий стол и начал грубо срывать с нее платье. В эмоциях же было удивление и полная покорность. Это заводило зверя внутри меня еще больше. От разгоряченного танцами тела, шел сильный мускусный аромат и неуловимый аромат здорового женского тела, что только усиливало животные инстинкты. Когда платье с треском разлетелось в стороны, мне предстала идеальная, пусть и не слишком большая грудь, и пускай я знал ее до последней складочки на соске и до самого слабого венозного узора, но свою страсть это не уменьшило. Я буквально вцепился руками в алебастровые полушария. Будь девушка менее подготовлена, то кожу можно было повредить, но это была моя девочка, и я лично укреплял ее тело, поэтому Генджу только издала сладострастный стон, а в эмоциях дикая смесь боли и удовольствия. Надо же, а я и не знал о таких ее предпочтениях, но не стал останавливаться, а задрал на девушке платье. Моему жадному взору предстали кружевные тонкие белые трусики, которые были также безжалостно сорваны, а потом я, наконец, ворвался в тугое жаркое лоно. Это было не занятие любовью, это был жесткий агрессивный трах, это было какое-то половое безумие. Ревность и похоть чужих эмоций переплавились в огненную смесь желания. Надо сказать, что столом все не ограничилось. До самого конца полета мы не выходили из каюты, а после того, как корабль пришвартовался к станции, измотанная девушка отправилась в медицинскую капсулу. И нет, повреждений у нее никаких не было, но столь эмоциональное занятие любовью могло привести к повреждению энергоканалов из-за проникновения в тело моей излишне агрессивной энергии. Да уж, представляю, какой шок был у местных мужиков, приведи я эту суккубу, которую зовут Дана, или воплощение женской красоты и нежности близняшек. Кстати, их гнев мне еще предстояло пережить, так как записи вечеринки они наверняка потребуют. 5 год 201 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьи Виларидов, планетоид Тидана. Как же мне хреново, голова просто раскалывалась. Надо было поверить Сунмину, что одноуровневая база по истории Килавии и ее великих родов, не та вещь, которую можно выучить быстро. Тем более, в этой базе, в отличие от технических или военных, не было перекрестных ссылок и одинаковых пакетов информации. В эту базу входили вообще все семьи и их связи за несколько тысяч лет существования королевства. Помимо этого, у каждой семьи свои цвета, свои гербы, свои традиции, и нарваться на дуэль за оскорбление рода на ровном месте не хотелось. Местные учат эту информацию почти всю жизнь, а еще общаются с такими же людьми. Кроме истории родов и семей, была история войн и крупных событий, и надо было узнать роль каждой семьи в том или ином событии. У-у-у, как же мне плохо. В это время в помещение медицинской секции вошел Сунмин. «Помянешь черта, он тут как тут», – прохрипел я тихонько. «Ты о чем?» – удивился бывший император. «Да всякой нечисти. Как только о ней подумаешь, обязательно явится. И думал я о тебе, и твоей хорговой базе», – жаловался я младшеклассник. «А я ведь предупреждал, а ты все куда-то торопишься», – укоризненно заметил мужчина. «Да нет, у меня столько дел, что не могу я по 4 декады учить какую-то историю. Тем более у меня других дел по горло, не знаю за что и хвататься, чтобы успеть до поступления». От такого обилия слов у меня опять заболела голова. «Например, до того же хакера столько ловим, а все без толку. Во мне начала закипать злость. Не надо никого искать. Это я выложил запись», как ни в чем не бывало заявил Сунмин. «Зачем?» — всю злость как рукой смыло. «Репутация, тебе ее не хватало для мирного разрешения конфликтов. Теперь ее достаточно. Пока. Будет мало, еще подкинем». И Сунмин назидательно поднял большой палец вверх. «Тебе как раз в академии пригодится. Да уж, чувствую, обеспечил мне мой советник новые приключения. Кто же знал, что он, пока я занимался хозяйством, изучал базы хакер, программирование, теория построения информационных сетей и тому подобное. Теперь даже не знаю, что он будет делать дальше». Мне сразу вспомнился книжный персонаж по имени Добби и возглас юного волшебника. «Не надо меня больше спасать». Глава 9. Проблемы коммуникации. 5 год 371 день НЭ, королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, город Ломин. Удивительно, как картины иных планет быстро превращаются из ожившей сказки в обыденность, а потом и в рутину. Вот и теперь, наблюдая в обзорный экран данные за поверхностью столичной планеты, я пытался ощутить внутри себя восхищение космической цивилизацией, какой-то душевный трепет и не ощущал. Точнее, ворочалось что-то такое, вроде ощущения фоновой тревоги, сильно глубоко в душе. После того, как я видел развалины сооружений древних, современники откровенно не впечатляли. Взять тот же диверсионный крейсер, Мы уже сутки висим над планетой, а нас до сих пор не обнаружили, и даже не подозревают, что мы их изучаем, дикари. А вообще планета даже немного разочаровывала. Я же, начитавшись и насмотревшись информацией в инфосети про планету Мегаполис, представлял себе некий Корусант из «Звездных войн», ну может быть немного меньшего масштаба. А на деле оказалось, что это похоже на смесь японских и китайских городов, правда, смесь из их лучших частей. Город был действительно большой, но про планету Мегаполис журналюги тоже загнули. На планете было множество городских центров, а между ними бесконечные пригороды, разной степени застроенности. Причем это не отменяло наличие курортных зон на побережье достаточно теплых морей. Ферм не было, как и производство. Это был огромный спальный район в сочетании с деловым центром, который занимался управлением всем королевством. Промышленность в Килави, как во всем Содружестве, была вынесена за бескислородные планеты и в космос, а аграрную продукцию выращивали на трех живых планетах из пяти. В сочетании с продуктами глубокой переработки биомассы, то бишь, производством картриджей для пищевых синтезаторов, медленно растущему населению хватало с лихвой. Так вот про столичную планету, города тут были, и даже имели свои названия, хотя, все шло к тому, что довольно скоро эти города станут районами одного большого супергорода, а их названия станут названиями районов. Вот и здесь я с затаенной грустью наблюдал за тем, как острые шпили городских башен небоскребов постепенно вытесняют зеленый и голубой цвета. Однако мои ребята не разделяли моего настроения, им все нравилось. Обитатели Фелиции напоминали того самого сельского жителя, который, приезжая в город, не предается рефлексии, типа «ах, каток переехал ромашку, поэтому убей себя, спаси планету». Нет, этот сельский житель восхищается домами выше двух этажей, а большое количество людей обещает ему просто море возможностей. И вот он начинает расталкивать слабовольных аборигенов могучим плечом, быстро восходя на вершину. А потом от такого вот пробивного трактора начинаются рождаться слабовольные избалованные мажоры, не имеющие сил родителей, а только представление этого родителя о том, как и что в этом мире правильно. Так вот взглядом того самого жадного селянина, парни и девушки, которых я решил взять с собой, рассматривали расстилающийся перед ними урбанистический пейзаж. После полных опасностей лесов Фелиции и жестко сословного разделения конфринка на округа, местные открытые районы были просто райскими охотничьими угодьями для моих городских хищников. Но что-то я опять начал ворчать как старый дед. Давить в себе надо это поганое чувство, ведь жить я теперь буду очень долго, пока не убьют. Конечно, и если начинать скатываться в меланхолию, то лучше самому застрелиться. Поэтому подбадриваю себя тем, что меня ждут новые приключения в новом неизвестном мире. И сейчас, я как будто начинаю новый виток спирали, которая, как я думаю, приведет меня к истинному величию. Ну или не приведет, но я подумаю об этом завтра. Хотя, может быть это просто мандраж, ведь если я сейчас сделаю этот шаг, и он будет удачным, то назад дороги уже не будет. Для того, чтобы явить себя во всей местным аборигенам, я выбрал самый лучший, на мой взгляд, корабль. Это был аварский фрегат-разведчик «Магнат-14». Пусть он и был всего лишь четвертого поколения, но при этом очень функционален и, как на мой вкус, очень даже красив. Мне он настолько глянулся, что я целую партию таких заказал на старых флотских базах хранения, благо все остальные не чаяли, как от него избавиться. Первому своему магнату я вместо длиннющего идентификационного номера даже дал имя собственное, и назывался он никому в этой части галактики неизвестным именем Росинант. Я, конечно, не Дон Кихот, скорее совсем наоборот, но появиться был намерен нагло и с вызовом, подобно Д'Артаньяну. К сожалению, у коня знаменитого гасконца не было собственного имени, поэтому я назвал его, как и некие испанские Идальго, первой клячей мира 15. Дана висела в такой точке, чтобы с ней не пересекались основные орбитальные трассы, а такие были, иначе там воцарились бы хаос и анархия. Поэтому экипаж не боялся, что с ними кто-нибудь пересечется. Но для того, чтобы не вызывать подозрений, я приказал отойти на край системы, и уже только после этого дал команду Искину Росинанта, чтобы он произвел выход из ангара. Был риск, что меня обнаружат в момент собственного выхода, так как внутри ангара включать устройство маскировки категорически не рекомендовалось, чтобы не обрушить маскировку носителя. И все же действительно красивый корабль, Не зря аварцы потратили столько усилий на его дизайн. Он как маузер модели с 96, не функциональный, но такой брутальный и красивый. Он как позолоченный калашников, как недорогая, но приятная игрушка, востребован уже пару столетий как. После отстыковки, моментальная активация маскировочного поля и выдвижение в точку выхода из гиперпространства. Короткий полет, и подварб до центральной станции. Только после этого я приказал снять невидимость. Надо сказать, что моя невидимость, это не то, что обычно можно увидеть на кораблях подобного класса. Обычно под действием стандартного генератора маскировки невозможно уйти в подварб, да вообще совершить варп-прыжок, что-то там с наложением различных несовместимых энергий, да и атака противника возможна также при отключенном поле. Были и продвинутые стелс-устройства, но опять же у них существовали различные ограничения, в том числе и на время работы. И я этого не осознавал, пока, развлечения ради, не ознакомился со спецификациями различных модулей производства Содружества. Так вот, я был в шоке от того, что, оказывается, висеть в невидимости сутками, как это делали мы, по современным технологиям в принципе невозможно. Оставалось только восхищаться гением древних Джори. А еще я понял одну немаловажную вещь, что даже за малую часть моих технологий, если о них узнают, меня просто порвут, не глядя на то, что я псионик, и вообще, суров до невозможности. Магнат тоже был модернизирован по самое не балуйся, но строго по технологиям Содружества. Тут даже если разобрать его по винтикам и до последней микросхемы, не подкопаешься. И да, я предполагал, что его могут захотеть внимательно осмотреть в мое отсутствие. Например, спецслужбы. Все же тип я непонятный, а потому вдвойне подозрительный. Впрочем, как и все остальные типы с окраин королевства, ибо понаехавшие, не успело исчезнуть в поле, как послышался визгливый и какой-то истеричный голос диспетчера. «Ты кто такой, и какого горта делаешь около станции? Что у тебя с регистрационным номером?» И тонна страха в голосе. «Я барон Ардинас Виларит, следую в военную академию Килави», и побольше пафоса в голосе. «Так ты всего лишь бестолковый пацан, а я уж думал, разведка рейдеров шалит». Свалил крыгу в задницу, не видишь, вон там очередь на парковку, туда и вставай. Голос неизвестного приобрел нотки облегчения, а за облегчением пришел гнев на того, кто вызвал этот мимолетный страх. «Эй, Глиск трусливый, сделал вид, что начал заводиться я, ты, да, ты, думаешь, спрятался на станции, и я тебя не найду. Соблаговолите обращаться со мной в соответствии со статусом дворянина». Некоторое время диспетчер молчал, по-видимому, он еще не понял, с кем связался, или был новичком, или еще какой фактор потянул его за язык, но конфликт уже разгорелся. А затем, когда у него уже не могло оставаться сомнений, что обращаются именно к нему, он, после довольно продолжительной паузы, ответил тоном, полным непередаваемой иронии и надменности: «Я не намерен уговаривать всякую деревенщину, непонятно откуда взявшуюся, проследуйте в общую очередь». И снова собрался отключиться, но я этого в очередной раз не позволил. «Зато я разговариваю с вами», — прорычал я, возмущенный этой смесью наглости, учтивости и презрения. Незнакомец еще несколько мгновений рассматривал магнат, владелец которого никак не хотел угомониться, и отрывал его от просмотра нового боевика. Очередной нищеброд появился в столице и считает, что если в его крови есть пара капель крови от заезжего дворянина, который заделал ребенка податливой девицы на астероидной станции, то теперь он духов вселенной подселил себе в корабельный реактор, то он сильно ошибается. Поэтому как можно более спокойным голосом, но сохраняя насмешливые нотки, он снова предложил наглецу встать в очередь. А еще он начал насмехаться над моим транспортным средством. Интересно, из какого космического музея был украден этот экспонат? Судя по рисунку на броне и следам на позолоте, ему лет 300, наверное. Интересно, он летает-то сам, или просто свалился с корабля мусоровоза? Послышалось хихиканье остальных диспетчеров. Смеется над кораблем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином, воскликнул я, всем своим видом показывая, что нахожусь в бешенстве. Смеяться, уважаемый дворянин, а сколько скепсиса в голосе, мне по должности не положено, а вы еще не предъявили мне свой идентификатор, продолжал копать себе могилу диспетчер. Надеюсь, у этой древности есть идентификатор, или хотя бы скин с номером и серией. Я срисовал твой рабочий номер, поэтому, когда я доберусь до станции, то мы вместе прогуляемся до дуэльного зала, и там я снесу твою дурную башку, не будь я асвиларит. Наш спор прервало появление патрульного звена на Драмелих-16, достаточно крутых кораблях в умелых руках. Они приблизились к магнату и, захватив его в прицел, потребовали предъявить опознавательный сертификат корабля и свой личный. Когда я выполнил требования военных, а они точно не имеют чувства юмора, поэтому злить их без нужды однозначно не следовало, но все разрешилось довольно быстро. «Прошу прощения за беспокойство, уважаемый барон, все в порядке? Причальный Эллинг для дворян находится вот в этой точке станции», — извинился командир патруля, и на моей схеме причальных конструкций появился вектор маршрута. «Ничего страшного, всегда приятно пообщаться с умным и образованным человеком, не то что разные хамы. Ну ничего, номер его у меня есть, после поговорим». Я опять позволил выплеснуться раздражению.